Часть вторая. Старые письма. Я к вам пришла по рекомендации моей подруги. Точнее, никакой рекомендации не было, и подруга понятия не имеет, что я записалась на прием к психотерапевту. Вы очень помогли ей во время тяжелого развода с мужем. Она совсем помешалась тогда, я думала, дело кончится психушкой. Благодаря вам переболела и вылечилась, насколько вообще может вылечиться человек, которому стреляли в сердце. Очевидно, то есть понятно, что вы говорили моей подруге много верного и полезного, ведь она несколько месяцев к вам ходила. Но была одна фраза или рассуждения настолько точные, что стали для нее лечебной мантрой. Вы сказали, что она уперлась в стену, дальше пути нет. Если биться в стену, то расшибешь голову. Я своими словами передаю, возможно, вы говорили иначе, но суть верна. Не нужно биться в стену, надо повернуться, оглядеться и искать новые пути дороги. Удивительно, какое действие производят на нас точные слова, будто ключ или код, комбинация символов, открывающих то ящик Пандоры, то форточку окна, через которую врывается чистый воздух. Только код-ключ строго индивидуален. Если бы на месте подруги была я и услышала про стену, повернуться назад и так далее, я бы скептически помотала головой. Это не для меня. По-моему, стену надо взорвать, по обломкам камней, обдирая руки и ноги, карабкаться вперед. Идти назад, отступать — это поражение, проигранная война. Меня зовут Алла Дмитриевна, 56 лет. 30 лет счастлива замужем. Дочь и сын, внуку 5 лет. Свой бизнес, транспортная компания. Я отвечаю за финансы и бухгалтерию, на муже общее руководство. Бывали очень трудные периоды, но мы выстояли, переросли. В каком смысле? Как деревья. Непогода, бури, кажется, вырвут тебя с корнем. Устояли. Покривились стволы, кора потрескалась, но ведь выстояли. Оглядываемся. Молодая здоровая поросль вокруг. Сын, дочь и зять. За улыбку и смех Мотика, внука, можно вообще все отдать, и бизнес, и оставшиеся годы жизни. Преувеличиваю, конечно, просто мы помешаны на внуке. Все у меня хорошо, по большому счету. Это если отбросить ежедневно возникающие и требующие силы времени проблемки. Я из-за них не страдаю, потому что они нескончаемы, их отсутствие говорит, что мы что-то проморгали. Хотя мамину болезнь, она парализована после инсульта, не отбросишь. И, увы, медицина бессильна. Да, вы правы, есть у меня внутренние тревоги и проблемы. Числом две. Одна проблема из разряда психологических и один грех, которому я хотела бы дать определение «невольный», но не уверена, что имею право. Самое забавное, что я знаю, как справиться и с проблемой, и с грехом. Задвинуть в дальний ящик и забыть. Не ковыряться, не анализировать, не проговаривать мысленно в сотый раз. Задвинуть и забыть. Как сундук, который в ваш дом втащили родственники из деревни и попросили сохранить. Осчастливили и уехали к своим нивам-огородам. Сундук мешает передвигаться и мозолит глаза. Так убери его на лоджию и накрой пленкой от дождя. В гараж поставь, наконец. Мало ли барахла у нас в гараже или на даче. Легко говорить. Сундук весит тонну, не поднять и не сдвинуть. Вижу по вашим глазам, что слишком долго и витиевато подбираюсь к сути. Ничего, можно долго. Волнуюсь, наверное. Хотя чего перед вами нервничать? Вы-то уж повидали, в личной жизни и в профессиональной. По лицу ясно. Простите, если переступила черту общения врач-пациент. Мне, кроме так называемой рекомендации подруги, было важно раскрыться не перед умненькими 30-летними мальчиком или девочкой и не перед мужиком, будь он хоть 7 пядей во лбу, а чтобы женщина моего поколения, значит, исходного опыта. Это не научно. Мальчик или девочка после своих Гарвардов могут быть фантастически эффективными. Допускаю, но не хочу. Все, что я вам расскажу, не страшная тайна. Я не переношу заговоров, подковерных интриг и всяких «ты ему не говори, ты ей скажи, что как бы, если что», могла бы раскрыться любой из подруг или попрошайки на улице. Но подруги станут понапрасну переживать, а для общения с нищими я слишком мало пью и не хочу сидеть на заплеванном полу в подземном переходе. У вас очень хорошая улыбка. Губы не растягиваете, а все равно понятно, что улыбаетесь. Как-то лицом. Простите, наверное, неуместное замечание. Если я буду нарушать границу «врач-пациент», дайте мне знать. Поднимите палец или покажите фигу. Нет границ? Настораживающее заявление. Ладно, как скажете. Что лучше? Мне постепенно исторически рассказывать, как я дошла до тихого психоза? Или сразу обозначить суть проблемы, а потом уж предысторию? Как мне удобнее? Пожалуй, лучше сразу. Ни роман поди, ни аудиокнига, чтобы интригу держать. Год назад, еще до маминого инсульта, я обнаружила, что мои родители мне не родители. Мама не настоящая мама, а папа не родной отец. Поначалу я пережила легкий шок, никакой трагедии. Помню, что подумала: «Вот дела». Оказалось, что проглотила капсулу с медленно действующим ядом. Понятно, какой эффект произведет на ребенка или подростка открытие, что он не ихний. Но если тебе за 50. Право же, нелепо предаваться рефлексии, тем более, что папа умер, а у мамы тяжелая гипертония. Яд между тем растворялся и набирал силу. У нас была нормальная, обычная семья. Папа в прошлом военный, подводник, служил на Дальнем Востоке. Мама, когда забеременела, поехала рожать к своей маме в Пржевальск. На Иссык-Куле был секретный военный завод, испытывали торпеды. Там мама с папой познакомились, он курсантом был на практике. Мамины предки, сибиряки, бежали в Киргизию во время раскулачивания. Когда я родилась, папа уволился с флота, забрал маму и меня, переехали в Брянск, город, который я считаю своей родиной. Такова официальная версия, полностью подтвержденная документально. Родители меня любили, то есть наказывали, когда надо, а когда я добивалась успеха в учебе, спорте или в декламации со сцены, их лица светились чуть нелепыми умилением и гордостью. Папа был мужественным человеком. Я не про его службу подводника в лихие для флота годы, это само собой. Он был мужественным в борьбе со своей болезнью, алкоголизмом. Мама с детства мне внушила и про его болезнь, и про мужество. Повзрослев, я убедилась в абсолютной истинности ее слов. Запой, потом лечение, полгода, год ремиссии, снова запой. Вам не нужно рассказывать про тяжесть этого недуга. Пожизненная каторга. Когда ты пьян, то весел и жизнь прекрасна. Когда ты трезв, то все вокруг серо и уныло. Мужество — это жить в серости и унынии, не выплескивать свою тоску на родных, близких, сослуживцев, продавцов в магазинах, случайных попутчиков в транспорте. Безо всякой, уж извините, поддержки психотерапевта. Во время запоев папа чудил «будь здоров». Однажды вышел на кухню голым. «Хочу, чтобы меня знали без прикрас». Мне было лет 12. Впервые увидела обнаженного мужика, была сражена различием с прекрасными статуями юных греческих богов с фиговыми листочками. Самое утомительное в черные периоды — отец говорил. Мало спал, почти не ел, только пил и все время говорил, говорил, говорил. Мне иногда хотелось треснуть его по голове чем-нибудь тяжелым, чтобы заткнулся, отключился. Мама время от времени ему предлагала: «Митя, тебе нужно немного поспать». Отмахивался и продолжал вещать. Он не нес бреда. Если записать его речи, разбить на абзацы, поставить номера глав, то получится в первой главе интересный сборник рассказов о советских подводниках, во второй — здравый анализ внутренней экономической ситуации в стране, в третьей — международная обстановка и движущие силы трансконтинентальных корпораций вкупы с производителями вооружения. Папа много читал и обладал аналитическим складом ума. Но когда это радио не умолкает, бу-бу-бу, час за часом бу-бу-бу, и в паузах мамина: «Митя, давай ты немного поспишь». И так недели две. Мама по каким-то только ей ведомым признакам понимала, что пора вызывать доктора Вадим Вадимыча. Он поставит капельницы, потом папу увезут в клинику, где он пробудет месяц. Папу не увольняли с работы, платили зарплату. Он был гениальным логистиком. Почему я об этом рассказываю? Потому что никогда, большими буквами, никогда, папа ни словом, ни полусловом, как бы ни чудил, чего бы ни нес, а он назойливую маму посылал, бывало, не литературно, никогда не заикнулся, что я не родная, что я не биологическая дочь. Не плакал и не распускал слюни над своей долей. Когда умерла Зыкина, плакал. Пьяный, конечно. Уж никто так не споет «Течет река Волга». Он погиб во время одного из запоев. Не умер, погиб. Очевидцы рассказывали. Взлетел, как птица подстреленная, пролетел по дуге, ботинки в стороны, точно магниты, что его к земле приковывали. Можно проще безобразности сказать. Пьяный, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса проезжающего автомобиля. Так и в протоколе. За рулем навороченного БМВ был сынок районного прокурора. Дорога — проезд между домами. По ней мчаться на скорости 90? Меня трясло. Хотела законопатить прокурорского сыночка в тюрягу на полный срок. Мама сказала: «Не надо, оставь, не связывайся. Мальчик — это гнида-мажор. Уже пострадал и одумался, переосмыслил. Наверное». Я думала, каюсь, что она устала, что папина смерть ей в облегчение. После похорон у мамы начались обмороки. Сидит, говорит, и на полуслове вдруг отключается. Только в романах и в кино в обмороки падают красиво. В жизни страшно. Никакому артисту не сыграть, потому что невозможно волевым усилием выпустить из себя дух, да и выглядит человек без сознания очень некрасиво. Я знала, что у мамы повышенное давление. Она пьет лекарства и ходит к врачу в районную поликлинику. Потом, когда я ее в охапку и на обследование в хорошую клинику, оказалось, что у врача она была один раз, и выписал он какую-то ерунду. Сердце у мамы все в шрамах из-за перенесенных на ногах инфарктов, а гипертония уже в стадии злокачественной. Я раньше думала, что злокачественными бывают только опухоли. Конечно, я взяла под жесткий контроль мамино здоровье и лечение. После смерти папы до маминого инсульта прошло 7 лет. Врачи говорят, что для нее это очень хороший срок. Они столько не предполагали. Все началось с моей поездки к друзьям в Америку. Таня и Костя — мировые ребята, мы дружим еще со студенчества. Эмигрировали в лихие годы, когда Костину лабораторию, он биохимик, закрыли. Костя сам и закрыл. Натурально, на ключ в последний раз. Пришел домой и сказал: «Все, достали. Собирайся, Танька, едем». Им пришлось очень несладко. Таня работала сиделкой, уборщицей, официанткой. А Костя учил язык, доказывал свой диплом, пробивался в научные круги. Мы никогда не теряли связи, но были периоды, годами друг о друге ничего не слышали. Ребята за океаном в дебрях капитализма строили новую жизнь, а мы на родине, на руинах. Когда со старыми любимыми друзьями долго не видишься, то при встрече обнаруживаешь, что говорить, кроме «а помнишь», не о чем. Вы уплыли к разным островам. С Костей и Таней не так. Мы встали на ноги, они оперились, начали приезжать, и понеслось с новой силой. Будто не было разлуки, говорить не наговориться про жизнь на островах. Родился наш внучек. Костя заранее предупредил, что будет крестным отцом. Умора. Прилетел. «Ребята, первым делом для соблюдения чина надо покрестить меня». Семейная история умалчивала, был ли он крещен. Бабушка могла тайком от родителей атеистов окрестить, но точных данных не имелось. Время поджимало. Мне удалось в храме, который мы посещаем, договориться с батюшкой вклиниться в специфическую компанию новообращенных. Это были не то свежие бандиты, не то отсидевшие. Все в татуировках. 5 парней в плавках, и наш Костя чистый телом, и в звездно-полосатых семейных трусах под расцветку американского флага. Павел, мой муж, едва сдерживая смех, шепнул, что некоторые выражают свой протест гегемонии империализма посредством нижнего белья. «Не подумайте, пожалуйста, что я богохульствую. Мы искренне верующие, а наша помощь храму не имеет ничего общего со стремлением замолить, задобрить, получить бонусы. И Костя верит в Бога, точнее, в высший непостижимый разум. Эта вера, как ни удивительно звучит, проистекает из его работы. Они чем больше открывают, тем больше сталкиваются с невероятной сложностью процессов. Объяснить их иначе, как Божьим промыслом, нельзя. Другое дело, что для Бога у Кости много имен. Он не видит разницы между религиями и конфессиями. Год назад у Кости и Тани появилась на свет внучка с простым библейским именем Сара. Звонят. «Алюр, прилетай крестить». «Алюр» — это мое студенческое прозвище. В молодости я ходить спокойно не могла, все скакало и носилось. Сразу предупредила, что в католицизм или в баптисты перекрещиваться не стану. «Не потребуется», — заверила Таня. В баптистской церкви они уже отметились, угождая родителям невестки. Однако как же без родной православной? Хотя дай Косте волю, он бы и мулу пригласил. «Я вас не утомила предысториями?» «Хорошо. Болтливо бываю иногда. Вся в папу, не родного». Кстати, он в сухие периоды был неразговорчив, в споры вступал, только если видел, что собеседники способны прислушаться к чужому мнению. Вы знаете эти наши дискуссии. Каждому потрындеть бы, высказать свои мудрые мысли. Язык работает, а уши законопачены. Потеря папы для меня, для нас всех, не просто уход родного, близкого человека. Это потеря личности, с большой буквы личности, как для страны когда-то смерть Ленина. Воды? Да, спасибо, в горле пересохло. Слезы навернулись. Простите, высморкаюсь. Вообще-то я не плаксива. Можно еще салфетку? Поняла, мы никуда не торопимся. И я могу говорить с любыми отступлениями. Говорить, как говорится. Интересно слушать. Поверю на слово. У вас таких говорильщиков на месяц вперед и на 5 лет назад. Нет, меня не смущает ваша реакция. Напротив, подбадривает. Даже если это маска профессионала. Есть ли разница? Не знаю. Вопрос. Наверное, нет. Когда я прихожу к врачу, то мне дело нет, мучил его с утра запор или понос. Главное, чтобы поставил мне правильный диагноз и выписал эффективное лекарство. Подобная вульгарность вас не коробит? Отлично. А бывает так, что психотерапевт и пациентка становятся подругами? Я не напрашиваюсь, не нужно отвечать. Просто однажды читала про больных, которые влюбляются в своих врачей. Распространенное явление, самый большой урожай у психотерапевтов. Я заинтересовалась и копнула глубже в интернете. Нашла исследование. Помогает ли влюбленность пациентов в эскулапа в лечебном процессе? Имеет ли терапевтическое действие? Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? На Марсе нет жизни, а такого рода чувства больного только вредят процессу выздоровления, как доказала наука. Отдохнула, прослезилась, продолжаю. В графике развлечений, которые Таня и Костя для меня составили, имелось посещение Таксейла. Так, ярлык-ценник. Еще говорят, гаражная распродажа. Куча старых вещей с копеечными ценниками в выходной день, разложенная на участке перед домом. Заранее даны объявления в местной прессе. Настоящий крутой Таксейл ничего общего с гаражным не имеет. Старики умерли, наследники собираются продать дом и выставили на Таксейл все его содержимое. Мы ни свет ни заря приехали в поместье. Шикарный большой двухэтажный дом и громадный подвал. Русский обычай, впитанный с молоком матерей и стычками отцов, прибыть заранее, чтобы не в хвост очереди, чтобы в вагоне, если двойные билеты, первыми полки занять. Меня мутило с похмелья от калифорнийского вина, которое мы пили до 2 ночи. Затея казалась идиотской, хотелось спать, а калифорнийская в подметке не годится хорошему крымскому. После 3-го бокала, собственно, никто не отличит одно от другого, но последствия, извините. Если пить под наши заполночные беседы, то крымская побеждает. Я бродила по дому, и мутная головная боль проходила. От печали. Это был дом не бедных, образованных и добрых людей, когда-то много путешествовавших. Китайские сервизы, африканские и индейские маски, японские картины на шелке, прочие свидетельства поездок по странам и континентам. Почему старики были добрыми? Дом говорит о хозяевах. Теплый уют, не эгоистический, другого слова не подберу, могли создать только добрые люди. Ценные, наверное, картины. А рядом в рамочке под стеклом бланк телеграммы. Поздравление, что родился внук Давид. Кухня – мечта. Утвари прорва, не для двоих. Кастрюли медные, тарелки в буфете фаянсовые, то ли старинные, то ли под старину. Большое окно с веселенькими занавесками, перед ним рабочий стол и мойка. Красота. Шинкуешь капусту или моешь посуду, и видишь ухоженный зеленый двор, птичек на множестве повешенных на деревьях кормушек. И стол не маленький для быстрых завтраков, а большой с шестью стульями. Любили собираться у очага. О многом говорит. Столовая тоже, конечно, имелась, но в ней все дорого и строго, с канделябрами на столе. Таня и Костя охотились за картинами. Они не коллекционеры и не великие знатоки живописи, это для них развлечение, фан, купить за бесценок что-то стоящее. У них есть литография Дали, из партии первых оттисков купили за $10, аукционная цена начинается с 15 тысяч. Милый пейзаж какого-то, не помню фамилии, английского художника XVIII века, он прожил недолго, умер молодым, и картина его редкость. Пейзажик маленький стоил $5, а реальная цена на два порядка выше. Мои друзья не ставят целью обогатиться на живописи. Их хобби, повторюсь, развлечения. Нахватать на такси или приехать домой, рыскать в интернете, обнаружить, что сорвал куш. Подозреваю, что под этим лежит их подспудное желание щелкнуть по носу американцев, которых они высоко ценят за многие недостающие нам качества. Ведь не американцы приехали в Костину лабораторию проситься на работу, а он к ним. Отсюда и комплексы. Да и не совсем комплексы. Повод для насмешек вполне заслужен. Американцы – как саженцы из старого дремучего векового леса, перенесенные на новую почву. Нет истории. Начало экспозиции в Музее истории Нью-Йорка, серебряная утварь и одежда первых голландцев – все эти воротнички в гармошку. С другой стороны, я несколько раз приезжала к Тане и Косте, познакомилась с их соседями на барбекю. Это когда во дворе жарят на гриле мясо, а на общем столе стоят две лохани с салатами – картофельным и капустным. Соседи были милейшими, очень приветливыми, но какими-то внутрипузырными. В том смысле, что сидят в прозрачном, звукопроницаемом пузыре и очень мило с тобой общаются. Смеются над твоими шутками, рассказывают свои анекдоты. Вернувшись домой, я поделилась с мужем своими наблюдениями. Знаете, что он мне сказал? Конечно, вы не можете знать. Мой Павел — глыба интеллекта в любой области, от математики до политологии. Угораздило на мне жениться. Остался бы холост, был бы нобелевским лауреатом. Или другой вариант не исключен, женился бы на Маринке Беспаловой. Она к нему клеилась со страшной силой. Покоился бы сейчас в могиле, потому что мои потуги на достойную жизнь по сравнению с запросами Маринки, как скудные зернышки для воробья и теплое мясо убиенного зверя для орлицы. Павел мне сказал, вернее спросил, «А как ты сама смотришь на Улугбека? Не через стекло с ним общаешься, да и он с тобой». Улугбек — это наша опора. Таджик уже 10 с лишним лет работает в нашей фирме. Образование неполное среднее, ума и сметки — палата. Мы ему придумали должность, чтобы перед земляками и родственниками было почетно — главный инженер. Так и записано в документах. Для Улугбека наши дети как родные, внук как собственный. Я, в отличие от Павла, помню всех его сестер и братьев поименно, и в их отпрысках почти не ошибаюсь. Но когда Улугбек рассказывает о своих обычаях и обрядах, я понимаю, что мы страшно далеки. Меня занесло в рассуждение о межнациональных отношениях. Кружусь вокруг да около. Это от волнения. Похожу на свою подругу, которая вместо того, чтобы просто денег в долг попросить, рассказывает о трудностях жизни, начиная с детского сада, где ей достался треснутый горшок. Я спустилась в подвал. Там была мастерская. Любой рукастый мужик за такую мастерскую продал бы душу дьяволу. В центре мастерской, сдвинув к стенкам какую-то мебель, поставили длинный стол, на нем коробки. Я подошла, заглянула в них и тихо выругалась. Семейные фотоальбомы и письма, письма, письма. Еще открытки, телеграммы, какие-то тетрадки. Одни, похожи девичьи альбомы, другие — личные дневники. Некоторые от ветхости чуть не рассыпаются, то есть ни одного поколения архив. На каждой коробке ценник приклеен. $2, $3. Семейная история оптом и по бросовой цене. Но не сволочи наследники. Даже если предположить, что хозяева были монстрами, лицемерами, садистами, во что я не верю, то зачем вот так подло, предательски и запредельно равнодушно? Сожгите, в океане утопите, но не продавайте прошлое предков за копейки. Потом мне пришла мысль, что все умерли. Полетели отмечать золотую свадьбу бабушки и дедушки, загрузились в самолет, он потерпел аварию и сгинул в Бермудском треугольнике. Наследство досталось родственникам, седьмая вода на киселе. Им чихать на чужую семейную историю. Я поднялась из подвала, подошла к женщине, которая принимала деньги на распродаже, спросила, кто наследники. «О!» — задохнулась от умиления кассирша. «Очень приличные, милые и состоятельные люди». «Родные дети и внуки?» — уточнила я. «Yes». «Полное дерьмо эти состоятельные люди», — сказала я по-русски. «Sorry?» — не поняла она. Переводить я не стала. Мы далеки друг от друга. Они продают за бесценок интимные дневники прабабушек и отправляют своих родителей в дома престарелых. Наши старики умирают дома. Наверное, даже определенно это не значит, что американцы или таджики плохие, а мы хорошие. Просто мы разные. А планета маленькая. Вечером я улетала домой. Голова уже не болела, но мутила от воспоминания о таксейле, которая почему-то не отпускала, не исчезала. Через 2 часа полета меня чуть не подбросило в кресле. Поняла, что именно меня задело и что в моей реакции было личным, каким-то боком относящимся к моей семье. Мамина обувная коробка, черная лейкопластырем заклеенная. Несколько месяцев назад мы переезжали, то есть разъезжались. Покупали квартиру дочери, помогали с ипотекой сыну, заодно приобрели дачу, старый деревенский дом в изумительном месте со смешным названием «Тещин язык». Череда сделок, чемоданы с купюрами, все по-прежнему предпочитают наличные, сорванные сроки ремонтов и поставок мебели, прочая нервотрепка. И еще мама, которая твердит, как заговоренная, и ходит за мной по пятам. «Алла, где моя сумка? В ней обувная коробка, черная, лейкопластырем заклеенная. Мне только ее коробки не хватало. Алла, куда вы увезли мою коробку? Она была в сумке у меня под кроватью». «Не знаю, мы шкатулку с документами найти не можем, а ты со своей коробкой». «Алла, найди мою коробку». «Что в ней такого ценного? Скажи на милость». «Личная переписка, вас не касается. Найди мою коробку». «Тут, в новой квартире, ее нет, я все посмотрела». И заплакала. «Старческие причуды», — подумала я и пообещала завтра же найти. Был вариант сказать маме, что ее любимые внуки отнесли сумку на помойку. Они, вступая в новую жизнь, довыбрасывались старья до того, что дочь нечаянно отправила на помойку супер-пуперский шлем брата для гонок на снегоходе, потому где что шлем был в пакете, похожем на мусорный. Сын, в свою очередь, отнес во двор новенькую на вырост одежду племянника. На коробке одной было написано «на выброс», на другой ничего не писано. Он прихватил обе. Детки мои вопили друг на друга, как в те времена, когда дрались за фломастеры. Наврать маме, потому что не досуг искать? Это было бы подло. Муж предположил, что ее сумка на даче, на чердаке. Туда затащили несколько баулов и коробок, которые уже не было сил разбирать. Вместе с книгами, не поместившимися в новую библиотеку, в основном папиными, его же подшивки журналов, роман-газеты, покореженные от времени коробки с письмами.